Глава 26. Режущий ухо скрип открываемой двери в рабочей комнате, с трудом поддававшейся из-за налипшего снега, едва ли обрадовал их, особенно когда прозвучал визгливый голос. «Господи, я же говорила тебе, это он жив, о проклятие! Бантон, зачем ты вернулся? Ты же все испортил!» Рядом с пораженной Джилл Бонфорд стоял Тони. С каменным лицом он прятал уши в поднятый воротник своего тяжелого пальто и казался не таким испуганным, как Джилл при виде Бентона Бонфорда собственной персоной. Когда Джилл так резко, что полы ее кожаного пальто взметнулись, повернулась к Энтони Мандейну и спрятала голову у него на плече, он автоматически обнял ее и резко сказал: «Заткнись, Джилл, держи себя в руках». В его темных глазах на застывшем лице горел красный огонек, тот самый опасный взгляд, с которым Эленор уже сталкивалась раньше. Почти бессознательно, увидев его, она придвинулась поближе к Бантону. Ее движение невозможно было истолковать неправильно. Тони истолковал его правильно. Он сказал натянутым звенящим голосом: «Бонфорд, похоже, сведения о вашей смерти оказались слегка преувеличенными». «Да». Эленор почувствовала, как Бентон напрягся, но он не пошевелился, и его лицо оставалось невозмутимым. Тони пробормотал: «Надо же, везет человеку». Потом он взглянул на белокурую головку, прислонившуюся к его плечу. «Должен заметить, что ваша супруга не чувствует себя особо счастливой». «Это от того, что она мне уже не супруга, а если одно слово может вместить в себя многие тома, то был как раз тот случай. Пришла очередь Джилл напрячься, и во взгляде, который она адресовала Тони, крылась тревога. А Бентон почти радушно сказал в пустоту: «Так что, если хотите, можете забирать ее. Она свободна». Темные глаза Тони презрительно остановились на Эленор. «А я думал, что нахожусь в процессе обретения кое-чего другого». Эленор открыла рот, но давление руки Бентона помешало ей высказаться. Высказался он: «Я думаю, что вы теперь понимаете, что процесс остановлен». «Или приостановлен?» «Нет, остановлен». Но Тони смотрел мимо Бентона, словно его здесь и не было, и сказал, обращаясь непосредственно к Эленор: «Мне предложили присоединиться к Сотбис. Я хочу, чтобы вы были со мной, Эленор. Вы знаете, что я нуждаюсь в вас. Поразмыслите, дорогая. Ведь вы живете в одной вселенной со мной, а не с этим ковбоем на тракторе». Внезапно Джилл подняла голову, она посмотрела на Тони, широко распахнув глаза, и грубо сказала: «Однако!» Энтони спокойно ответил, не отводя глаз от женщины, стоящей в другом углу комнаты. Эленор понимает. Странно, но Эленор действительно понимала его. И еще она верила его словам. Тони действительно думал, что она нужна ему. И еще, вероятно, усмехнулась она к собственному изумлению. Он понял, что хочет ее. Она очень тихо и спокойно произнесла: «Тони, послушайте». «Дорогая, когда я вас не слушал?» «Да никогда. Особенно, когда голова ваша занята другим. И теперь вы тоже ведете себя как осел. Слушайте меня, черт возьми». Тони пожал плечами. Она сказала: «Вчера, в мой день рождения, Бен вручил мне Пикассо». Было бы нелепицей, если бы Тони ответил: «Какого Пикассо?» Он лишь переспросил: «На самом деле, Господи!» И его глаза жадно окинули комнату. Увидев картину, он оттолкнул Джилл и рванулся к полотну. Очень быстро. Но Бентон оказался проворнее. Эленор не ожидала, что такой грузный мужчина может передвигаться с такой быстротой. Он опередил Тони и прислонился к столу, словно невзначай. Тони заметила конверт, лежащий возле картины. Обогнав Бентона, он схватил его и прочел записку. И тут стало видно, как он побледнел, Почти содрогнувшись, он вздохнул и сказал Бентону: «А, вы видели того Пикассо во время вашей поездки в Россию?» «Да». Их взгляды встретились. Тони тихо выругался, злобно и грубо, встряхнув головой. «Что за невероятная, нелепая неудача?» «Не совсем. Это была ошибкой, Эленор. Вы ведь знаете, что лично я никогда не продал бы такую вещь Джулии». Теперь уже Бентон качнул головой. Он сказал: «Ошибкой было то, что вы продали картину, а вот подделка была намеренной. Бонфорд, ради бога, чего вы хотите? Крови? Вы ее уже получили». «Я 6 недель искал картину», – прошептал Мандейн. Джилл так и стояла посреди комнаты, всеми забытая, покинутая, сбитая с толку и ничего не понимающая. Внезапно она тоже оказалась у стола, вклиниваясь между двумя мужчинами, плача и причитая. «Да кому какое дело? Кому какое дело до какой-то дурацкой картины? Что теперь будет со мной? Бентон, у меня нет ни гроша. Я все истратила. Деньги, которые смогла получить после продажи твоей фирмы, и деньги от продажи мебели, все. Я ухожу. Но не ждите от меня, что я уйду с пустыми руками. И если вы заставите меня сделать так, то сами же пожалеете». Бентон рассмеялся ей в лицо. Смех был искренним. Тони Мандейн посмотрел на него, как на сумасшедшего, а Джилл со страхом и неуверенностью. «Конечно, мы и не ждем от тебя, что ты уберешься отсюда с пустыми руками», — сказал Бентон своей бывшей супруге. «Ведь ты уже кое-кому столько наобещала». Он слегка наклонил белокурую головку Джилл и, смачно поцеловав, всунул злосчастного Пикассо в ее ослабевшие руки. «Вот тебе, дорогая, бесценный шедевр. Сам Мандейн заплатит тебе за него кучу денег. Только попроси». Энтони так и замер, словно его поразило молнией, и процедил сквозь сжатые зубы: «Вы просто невообразимая сволочь». Джилл перевела на Тони свои красивые глаза, и в них внезапно блеснуло лукавство. «Это правда? Это так дорого стоит?» Бентон приветливо ответил вместо Тони: «Конечно, милая, для него – да». «Как тайная вечеря и лимонная Лиза? Точно. И я могу продать ее музею? Сперва я потолковал бы с Мандейном. Наверное, он даст за нее большую цену. Правда, Тони?» Энтони Мандейн посмотрел на Бентона с безграничным отвращением. «Правда», – процедил он сквозь зубы. «Моя дорогая», — обратился он к Джилл, — «думаю, мы обсудим это за завтраком. Я не вижу никакого смысла оставаться дольше здесь». «Подождите». Внезапно Эленор возвратилась к жизни и торопливо двинулась через комнату, наталкиваясь на шкаф и китайскую горку. «Вот», — сказала она, стягивая с пальца бриллиантово-сапфировое кольцо. «Вот, Джилл, кое-что еще. Это очень старая и очень ценная вещь». Джилл Бонфорд уставилась на драгоценность в своей ладони, на голубые искорки сапфиров и на яркий огонек бриллианта. «Господи!» – тихо сказала она. «А камни не поддельные?» «Нет, конечно», – сказала Ленор. «Не правда ли, Тони?»